остановились на лугу. Пугачев приказал позвать своего секретаря и священника. Иван Почиталин и поп Симеон явились. Первый прочитал текст присяги, второй с крестом и Евангелием приводил к присяге солдат. Им тут же остригли волосы по-казацки, звать стали государевыми казаками. Взятие Татищевой крепости усилило войско Пугачева. В его руки попали хорошие пушки, немалая казна, большой склад с амуницией, провиантом, солью. Его войско, сильно увеличившееся, отдыхало здесь 3 дня. Встал вопрос, куда идти дальше? На Казань по Самарской линии и далее по Волге или к Оренбургу? Второй вариант победил. Яицкие казаки, игравшие на первоначальной стадии движения ведущую роль, видели в Оренбурге главный центр, откуда исходили притеснения и обиды. К тому же отсюда, в случае поражения, легко было скрыться в казахские степи, в Среднюю Азию или куда-нибудь еще дальше, в Персию или Турцию, о чем ранее не раз говорили и сами казаки, доведенные до отчаяния, и Пугачев. 30 сентября, овладев Чернореченской крепостью, Пугачев стоял уже в 28 верстах от Оренбурга. К этому времени на его сторону перешли 500 башкир, предназначенных губернатором для защиты Оренбурга, а 300 сиитовских татар ушли из города в свою слободу, Сиитовская или Каргалы, жители которой просили Пугачева прибыть к ним. Он так и сделал, не решившись идти ни на Казань, ни сейчас, ни медленно на Оренбург. Оба города были плохо подготовлены к обороне, имели мало войск, шла война, и многие части со всей империи стянули на театр военных действий. Восставшие, вероятно, могли бы сходу взять Оренбург, но их предводитель имел неправильную информацию о степени его готовности к отпору. Один его посланец, Семен Демидов, из сыльных, попросту обманул его. Испугавшись опасности, он побоялся пробраться в город и, вернувшись в лагерь, сообщил Пугачеву, что якобы был в нем, что оренбуржцы не хотят принять государя. Другой посланец, отставной сержант Иван Костицын, наоборот, смело проник в город, говорил жителями, но его арестовали. Конечно, можно говорить о просчете Пугачева и его сподвижников. Они могли бы действовать иначе, решительнее и дальновиднее в данном случае, как и в ряде других, направить шедшие за ними массы людей, причем еще быстрее и энергичнее, и на Оренбург, и на Казань, причинить властям еще больше хлопот, внести больше замешательства в ряды врага и достичь большего. Все это так. Но нужно хорошо представить себе людей, которые в те дни, можно сказать, делали, сами того не осознавая, огромной исторической важности дела и обстановку, в которой они действовали. Прошло всего 2 недели с начала восстания. События происходили одно за другим с быстротой калейдоскопической. Восставшие сначала небольшая горсточка людей, быстро увеличиваясь численно, брали форпосты и крепости, впрочем, плохо, как правило, укрепленные, с небольшими гарнизонами, большая часть которых им сочувствовала и при первом подходящем случае переходила на их сторону. Войско повстанцев росло, как снежный ком в сырую зимнюю погоду. Это были, с одной стороны, самые разные по положению, происхождению, национальности люди. С другой, всех их объединяла привязанность к своему месту жительства, к яицким местам, Оренбургскому краю. Они хотели быстро решить свои наболевшие вопросы, расправиться с командирами и старшинами, чиновниками и попами, которые досаждали им, причем жестоко и долгие годы, здесь, в этих городках и форпостах, в этом проклятом Оренбурге, откуда исходило изо дня в день насилие и несправедливость. Посылались команды, убивавшие, насиловавшие, грабившие их, как это было хотя бы год с лишним назад, после январского восстания на Яике, когда Фрейман, генерал-вешатель и каратель, неистовствовал по всей линии, прежде всего в центре войска Яицкого. Это локальная ограниченность кругозора повстанцев свойственна им везде и всюду в феодальные времена, будь то на заре Средневековья или на закате крепостнического строя на востоке или западе Европы. Это общее явление, характерное для всех крестьянских движений, массовых гражданских войн, каковое и являлось начавшееся в сентябре 1773 года движения.